Соперница. На обед были кислые щи и цукаты, тонкие ломтики свёклы и тыкву, нарезанную лентами. Мама запекала в печи до сахарной корочки. Баболда сушила тыквенные семечки, делила их на 12 равных долей. Мать, отец, бабка и 9 детей. И возле каждой тарелки клала на стол маленькой горкой. Когда узнала, что будет еще и Зойка, сгребла все семечки в горшок и заново разделила на 13 частей. Макарова пришла ровно к 2 часам. Кинулась обниматься к маме, чинно поцеловала Баболду, кивнула отцу и села за стол рядом с Улькой. Все застучали ложками. А Улька, намеренно подперев подбородок, водила пальцем по скатерти. Зойка, вечно голодная, тоже лениво водила обгрызенным ногтем по столу и не выдавала желания сожрать все немедленно. Улька взяла полотенце и заложила его за воротник. Зойка сделала то же самое. Улька вздохнула и отщипнула кусочек большой лепешки в центре стола. Зойка скопировала ее действия. «Не мучь девчонку, Ульяна», — улыбнулась мама. «Вишь, как есть хочет. В интернате-то такой вкуснотичи нет». «Так пусть ест, мам», — пожала плечами Улька. «Кто же ей мешает?» Наконец Ульянка, сама голодная как черт, накинулась на еду. Зойка с облегчением дорвалась до тарелки щей со сметаной и засунула в рот огромный ломоть хлеба. «У нас в деревне новенький. Мы с ним уже подружились. Я ему понравилась», — сказала она громко с набитым ртом. Улька, поняв, о ком речь, выгнулась как струна. Она уже который день искала встречи с синеглазым парнишкой в клетчатой рубашке. Выглядывала его за забором, заходила к соседям то за солью, то за луком, но знатока верблюдов неизменно не было дома. «Аркашка, да?» — подскочила Улька. «Ты с ним уже успела повидаться?» Зойка, счастливая от того, что вызвала искреннюю Улькину реакцию, тут же проглотила ком еды и торопливо запила его большим глотком кваса. «Между прочим, он очень умный». Она кичливо подняла вверх веснушчатый носик. «Пикантный», — смешно говорила про этот носик мама. К неуклюжей рубленой Зойке это слово, как и ее изящный нос, подходили как золотое колечко к пальцу носорога. Но Макарова на всю жизнь поняла, где ее сильное место, и научилась весьма эффективно его подавать. В какие-то моменты даже Улька испытывала легкую зависть. Она не прочь была поменяться с Зойкой носами, хотя сама имела весьма приятное личико с пропорциями гораздо лучше среднего. Так вот, подняв пикантный веснушчатый носик, Зойка добавила. «Он обещал помочь мне в математике». Носик влево, носик вправо. «А еще читал мне стихи». Улька тут же потеряла аппетит. Как назло, она хорошо шарила в математике, побеждала в районных конкурсах и очень любила стихи. Запоминала наизусть огромные столбцы, пробежавшись по ним глазами несколько раз. «Феноменальная память», — говорили учителя. «У девочки большое будущее». А Зойке такого не говорили. Интернатские дети учились в той же школе и, как правило, ни способностями, ни рвением к занятиям не отличались. Окончив 8 классов, шли в местное училище, а оттуда — на силикатный завод в пешей доступности от интерната. Государство, взявшее заботу о ничейных детях, протаренной тропинкой вело их к труду себе на благо. Труду славному, воспетому в стихах и прозе, украшенному кумачом флагов, отороченному веерами благодарственных грамот и барельефами бронзовых орденов. Улька полагала, что Зойке Макаровой туда и дорога. Перспективной ее не называли. Будущего не сулили, ни большого, ни малого, никакого. Но поди ж ты, именно ей, не соображающей ни в формулах, ни в графиках, не умеющий процитировать ни одного поэта, Аркашка вызвался быть помощником, сидеть голова к голове за одним столом и даже декламировать стихи. Конечно, делал он это только потому, что Зойка не смогла самостоятельно подхватить и строчки. «А кого он тебе читал?» «Ну, этого. Как его?» — осеклась Зойка. «Мы его не проходили». «Ну, хоть о чем?» — не унималась Улька. «Ну что... про разные дома и еду, которую в них готовят. Печень, сычук, типа того», — пролепетала Макарова. Улька фыркнула, отодвинула тарелку, встала и, закатив глаза, начала читать. Есть лица, подобные пышным порталам, где всюду великая чудица в малом. Есть лица, подобие жалких лачуг, где варится печень и мокнет сычуг. Иные холодные мертвые лица, закрыты решетками, словно темница. Другие, как башни, в которых давно никто не живет и не смотрит в окно. О красоте человеческих лиц Николай Заболоцкий. «Точно-точно!» — перебила ее Зойка, торопливо пожевывая пищу. «Там потом еще о хижинах каких-то». Улька с шумом придвинула стул, села, закрыв лицо ладонями. Любимое стихотворение Заболоцкого было преподнесено не ей, сразу бы оценившей тонкий вкус чтеца, а тупой Зойке, которая даже примерно не поняла философской мысли поэта. Впервые в жизни Ульянка усомнилась, а правда ли большего добивается тот, кто лучше образован и целеустремлен, а не тот, кто оказался в нужное время в нужном месте, воздел к потолку свой пикантный носик и признался, что балбес по всем предметам. Братья и сестры, привыкшие к Улькиной способности ввернуть к слову полпоэмы Пушкина или Лермонтова, спокойно заканчивали трапезу, догрызая боболдовские семечки. Мама улыбалась, видя Улькину ревность и Зойкино желание подергать дочь за ниточки нервов. «Девчонки, не ссорьтесь», — мягко сказала она, поправив каштановые волосы в низком пучке. «Просто пригласите Аркашку к нам, и вместе пообщаетесь, поиграйте». «Да он мировой парень», — подтвердил средний брат Юрка. «Такой игре нас научил, лянга называется. Ногой надо отбить шерстяной мяч в шайбу. Ни у кого из наших пацанов с первого раза не получилось. А он, как Яшин, эту штуку пинал». «Ну да, он из этого, из Ташкента, из Узбекистана», — подхватил старший Санька. «Отец у него военный, по всему Союзу ездят. То там живут, то здесь». Ульянка поняла, что все пропустила. Аркашку, тайну о котором она хранила с момента встречи у грузовика, знали уже все. Образ парнишки с верблюжьими ресницами и загорелыми руками с той минуты жил у нее в сердце. Где находится сердце, раньше она знала только по капризам Боболды, которая при любой обиде на маму или саму Ульку скорбно опускала глаза и клала руки на грудь. «Не выдержит мое сердечко», — сообщала Боболда, давая понять, что сердце равнёхонько за нагрудным карманом от клеенчатого передника. Теперь же Улька и сама замирала, когда где-то там, в районе пионерского галстука, вспархивала с цветка шалфея огромная многоокая стрекоза и билась о ребра, не в силах вылететь наружу. И это случалось каждый раз, когда она вспоминала синие глаза, модную челку на бритой голове, клеточку на рубашке, квадратик красный, квадратик голубой. И абсолютную безоговорочную веру в то, что она незнакомая, неумытая девчонка, не врет. «Верю, верю, верю». Улька и сама заранее наперед верила каждому его слову, мысленно прикасалась к бронзовой руке, подносила пальцы к ресницам, ловила смешливый взгляд. Стрекоза под ребрами клеткой трепыхалась, ломая хрупкие крылья, беспомощно открывая рот и сбивая дыхание. Чье дыхание? Стрекозье? Нет, Улькина. Оказывается, у них с хрустальной стрекозой общее дыхание. Успокойся, успокойся, дыши реже, еще реже, еще реже, а лучше замри. Пока Улька налаживала диалог с собственным сердцем, Зойка не теряла времени. В воскресенье она привела в дом Иванкиных стройного, бритого парнишку и еще и сеней закричала. «Это мы! Я и Аркадий Гинзбург!» Дома были мама, Боболда и выздоравливающая Улька. Все высыпали на кухню встречать гостя. Улькина стрекоза взметнулась так высоко, что, казалось, застряла в трахее и перекрыла кислород. «Салют, Зоюшка!» «Здравствуй, Аркадий Гинзбург! Рада вас видеть. Я — тетя Мария. Это наша бабушка Евдокия, а это — Ульянка, моя дочка. Будем знакомы». Она протянула Аркаше приветливую ладонь. «Аркадий Гинзбург», — промелькнула в Улькиной голове. «Как это красиво! Волна, омывающая утес, парящий альбатрос и высокое бесконечное небо. По сравнению с таким великолепием...» Словосочетание Ульянка Иванкина звучало как имя пластмассовой неваляшки. «Булька, ты выздоровела?» — обрадовался Аркашка. «Я видел твоего верблюда. Он рядом с нами живет, оказывается. Плюется почем зря». Ульяна замялась, затеребила подол платья, взвешивая на одних весах алмаз «Аркадий Гинзбург» и кусок кирпича с угольной надписью «Булька». «Вот здесь мы моем ноги», — по-хозяйски в это время махала руками Зойка. «А вот этой гимнастеркой вытираем». «Это не самая важная информация для тех, кто в носках», — съязвила Улька. Однако Зойка, не обращая на нее внимания, потащила Аркашку за руку вглубь дома, направо и налево раздавая комментарии. В глазах Ульянки стояли слезы. За спиной парочки она сжала кулаки и беспомощно стукнула себя по бедрам. «Мам, ну что с ней делать?» — прошептала Улька. «Ну что она командует?» «Аркаша, ты надолго в нашу деревню?» — перехватила инициативу Мария. «Пока родители обустраиваются в Куйбышеве. Папу военпредом на авиационный завод направили». Аркашка отвечал серьезно и основательно, вызывая у Маруси теплую улыбку. «Маме заново расставлять вещи в новой комнате, а мне снова осенью в новую школу. Ну а пока в квартире нет ни воды, ни электричества, соседка предложила меня к своей сестре, тете Шуре Баршанской, за город отправить. И вот я здесь. Ваш папа, Максим Иванович, встретил меня на грузовике от электрички». Во время обстоятельного Аркашкиного рассказа Баболда как-то особенно блаженно улыбалась, а потом, улучив момент, подошла сзади к Ульянке и шепнула на ухо. «Вот это про тебя, жених. Зойка, тпни под зад, пущай летит пердит, а сама ухо востро. Щеголь, да еще еврейский. Евреи, ты знаешь, какие мужья». «Да баб!» — дернула плечом Улька. «Сама разберусь». Баболда, не веря внучке, дошаркала до Зойки, вцепилась сухими пальцами ей в руку и громко сказала. «Пойдем, Зойк, поможешь бабушке пряжу прясть, нитку подержишь». «Баболд!» — возмутилась Зойка. «Чё её держать-то? Висит на стуле и висит. Вишь, у меня дела. Я за гостя отвечаю». «Не твои это дела, внучек, и гость не твой. А не пойдешь, прокляну». Бесцеремонно толкая Зойку вперед, Евдокия увела ее в свою темную без окон комнату. Улька, обожая в этот момент Баболду и внутренне клянясь до конца жизни держать ее чертову нить, осторожно коснулась Аркашкиного плеча. Он стоял к ней спиной, рассматривая три разноцветных стеклянных шара на комоде. «А я знаю, что это такое». Обернулся еврейский щеголь к Ульке, беря в руку увесистый синий шар с внутренней резьбой. «Просто красивые шары», — улыбнулась она. «В них можно ставить сушеные цветы». Улька наклонилась над стеклом. Шар отразил ее предательски искаженно, с большим носом и уходящими вдаль мелкими глазенками. «Нет, это ампулы. Ядра ампуломета. Их использовали в Советско-финской войне как снаряды, которые воспламенялись, когда падали на территорию противника. Сюда заливался иприт». Аркашка сунул указательный палец в отверстие с резьбой. «Шарахнешь таким по вражескому танку, и тот загорается. Правда, если шальная пуля попадала в ящик с этими ампулами, наши склады взрывались и летели на воздух. Поэтому ампулометы и сняли с производства». «Ты дико умный», — прошептала Улька, гладя ладонью холодную стеклянную поверхность второго, уже красно-фиолетового шара. «Твой отец говорил мне, что в войну был танкистом», — потупился Аркашка. «Наверное, он эти шары и привез». «Да, это он привез», — кивнула Улька. «Но ничего не рассказывал. Он вообще не любит вспоминать о войне. Его даже в школу приглашали, чтобы поведал о подвигах, о героизме. А он уперся. Чё говорить? Танк есть танк. Прёт, ни перед чем не останавливается. Враг не враг, свой не свой. А мой отец с пехотой прошел всю войну. И тоже не любит вспоминать», — вздохнул Аркашка. «Ни слова из него не выужу. Читай книги, — говорит. Там все как надо о войне написано». «Я и читаю». «Я тоже читаю. Ухожу с коровой на луг по заре, беру с собой книжку. За 2 дня проглатываю. А пойдешь завтра со мной пасти красавицу нашу, Апрельку. Она на сносях, ей в стадо нельзя». «Апрелька», — посмаковал во рту мармеладное слово Аркашка. «В апреле родилась. Ты же умный. Зачем спрашиваешь?»